но мне показалось, что в данном случае дубовая будет правильнее. Если бы малыш был девочкой, то вместо дуба лежала бы ветка липы, ивы или другого женского дерева.